Поезд замедляет ход, дает долгий гудок, снова идет быстрее. 2-3 огня в темноте, станция Сен-Клер. Но Терезе больше уже ничего не надо анализировать. Она ринулась в зияющую пропасть преступления, и преступление затянуло ее. Что последовало за ним, Бернар знает так же хорошо, как она сама. Болезнь его внезапно вернулась, и Тереза ухаживала за ним дни и ночи, хотя, казалось, сама выбилась из сил. Она не могла тогда проглотить ни куска. Бернар даже уговаривал ее попробовать полечиться каплями Фаулера, и она взяла рецепт у доктора Педме. Бедняга доктор! Как он удивился, что Бернар рвет какой-то зеленоватой жидкостью. И никогда бы он не поверил, что у больного может быть такое несоответствие между пульсом и температурой. Ему неоднократно случалось констатировать, что при паратифе пульс может быть ровным, хотя больного сильно лихорадит. Но что означал этот частый пульс при температуре ниже нормальной? Несомненно, инфекционный грипп. Грипп — этим все сказано. Госпожа де ла Траф думала было вызвать для консультации известного врача, но ей не хотелось обижать доктора Педме, старого друга дома. К тому же Тереза опасалась напугать Бернара. Однако в середине августа, после особенно тревожного приступа, доктор Педме сам пожелал услышать мнение одного из своих авторитетных коллег. По счастью, на следующий день состояние Бернара улучшилось. Через 3 недели уже говорили, что он выздоравливает. «Ловко я отделался», — шутил Педме. «Вызвали бы светило медицинского мира, и вся слава излечения досталась бы ему, а не мне». Бернар потребовал, чтобы его перевезли в Аржелуз, рассчитывая, что его окончательно вылечит осенняя охота на вяхере. Терезе пришлось тогда нелегко. Острый ревматизм приковал тетю Клару к постели, и все пало на молодую хозяйку. 2 больных в доме, ребенок, не считая всяких хлопот и дел, лежавших на тете Кларе. Тереза с большой охотой старалась заменить ее в заботах о бедняках Аржелуза. Она обегала все фермы, заказала по рецептам лекарства для заболевших, как это делала тетя Клара, заплатила за них из своего кошелька. Ее не печалило, что ферма Вельмежа заперта. Она больше не думала о Жане Азведо, да и ни о ком другом. Она шла одиноко через туннель в головокружительной темноте. Она должна была идти, идти, не размышляя, как животное, чтобы выбраться из черного мрака удушливого дыма, вырваться на чистый воздух. Скорее, скорее. В начале декабря болезнь с новой силой обрушилась на Бернара. Как-то утром он проснулся, дрожа от озноба, а ноги у него онемели, ничего не чувствовали. Что же за этим последовало? Господин де ла Траф вечером привез из Бордо врача для консультации. Осмотрев больного, тот долго молчал. Тереза держала в поднятой руке лампу, и жена Бальона вспоминала потом, что хозяйка была бледна, как смерть. На скудно освещенной лестничной площадке Педме, понизив голос, чтобы не услышала насторожившаяся Тереза, рассказал своему коллеге, что аптекарь Даркей показал ему 2 подделанных рецепта, подписанных, однако, им, доктором Педме. На одном рецепте чья-то преступная рука добавила капли Фаулера, а на другом выписаны были довольно сильные дозы хлороформа, дигиталина и аконитина. Бальон принес в аптеку эти рецепты вместе со многими другими. Даркей встревожился, что отпустил ядовитые вещества, и на следующий день прибежал к Педме. Да, Бернар знает обо всем этом не хуже самой Терезы. Его тотчас отправили в санитарной карете в Бордо, положили там в клинику, и с того дня ему стало легче. Тереза осталась в Аржелузе одна, но каким бы глубоким ни было ее одиночество, она слышала вокруг нараставший гул. Забившийся в нору зверь чуял, что приближается стая псов. Она изнемогла, словно после неистового бега, словно бежала из последних сил и была совсем уже у цели, уже протянула руку, как вдруг ее швырнули на землю, и она упала, как подкошенная. Однажды вечером, в конце зимы, приехал отец и заклинал ее снять с себя обвинение. «Все еще можно спасти, Тедме согласился взять обратно жалобу, поданную им в суд, заявив, будто уже не может сказать с уверенностью, что один из рецептов не написан целиком его рукой. Что касается аконитина, хлороформа и дигиталина, он, конечно, не мог прописать их в таких больших дозах, но поскольку в крови больного не обнаружено ни малейших следов этих веществ, Тереза вспоминает сцену объяснения с отцом, происходившую у постели тети Клары. Им не хотелось зажигать лампу, и комнату освещали только отблески огня, пылавшего в камине. Тереза говорила монотонно, как школьница, вызубрившая урок. Этот урок она вытвердила в долгие бессонные ночи. «Мне встретился на дороге какой-то человек, не здешний, не из Аржелуза, и он сказал мне, что раз я посылаю кого-то в аптеку Даркея, то он очень просит заказать там лекарства и по его рецепту. Ему самому не хочется показываться в аптеке, так как он должен Даркею деньги. Он не сообщил мне ни своей фамилии, ни адреса. Сказал, что сам придет ко мне за лекарством. Тереза, придумай что-нибудь другое. Умоляю тебя во имя нашей семейной чести. Придумай, несчастный, что-нибудь другое». Отец упрямо повторял свои упреки. Глухая тетка, приподнявшись на подушках, тщетно прислушивалась и, чувствуя нависшую над Терезой смертельную опасность, стонала. «Что он тебе говорит? Чего им от тебя нужно? Тебе хотят сделать что-то плохое?» Тереза нашла в себе силы улыбнуться больной старухе и взять ее за руку, а сама, как школьница на уроке катехизиса, монотонно твердила: «Мне встретился на дороге человек. Было уже темно, так что я не разглядела его лица. Он не сказал мне, на какой ферме живет. Недавно вечером он приходил за своим лекарством. К несчастью, никто в доме его не заметил». Вот, наконец, Сен-Клер. Тереза вышла из вагона, и ее никто не узнал. Пока Бальон сдавал ее билет, она обогнула здание вокзала и, лавируя между штабелями досок, вышла на дорогу, где стоял шарабан. Теперь этот шарабан — ее убежище. На разбитой дороге нечего бояться встречи со знакомыми, но вся история ее преступления, восстановленная в памяти с таким трудом, рухнула, ничего не осталось от подготовленной исповеди. Нет, ей нечего сказать в свою защиту. Даже невозможно привести какую-нибудь причину. Проще всего молчать или же только отвечать на вопросы. Чего ей теперь бояться? Минует ночь, как все ночи. Завтра взойдет солнце. Она уверена, что выбралась из беды, что бы дальше ни случилось. И ничего не может случиться хуже того равнодушия, той отчужденности, которые отделяют ее от всего мира, даже от нее самой. Да, смерть при жизни. Она ощущает в себе смерть, насколько может это ощущать живой человек. Глаза ее привыкли к темноте, и на повороте дороги она разглядела ферму, низкие постройки которой походили на спящих животных, лежащих на земле. Здесь бывала Анна, всегда пугалась собаки, бросавшейся под колеса ее велосипеда. Дальше заросли ольхи показывали, что там сырая ложбинка, где в самые знойные дни прохлада овевала разгоревшиеся щеки подружек. Девочка на велосипеде, ее сверкающие в улыбке белые зубы, ее шляпа с широкими полями, защищавшими от солнца, треньканье велосипедного звонка и торжествующий голос «Смотри, еду не держась руками за руль», в душе Терезы еще жив этот смутный образ. Все, что она может найти в прошлом, на чем может отдохнуть измученное сердце. И она машинально твердит под ритмическое цоканье копыт старой лошади, трусившей рысцой: «Бесполезность моей жизни и ничтожность моей жизни, одиночество безмерное мое, безысходная моя судьба. То единственное, чем все могло бы разрешиться, Бернар не сделает. Ах, если бы он мог открыть ей объятия, ни о чем не спрашивая, если бы она могла припасть головой к человеческой груди и заплакать, ощущая ее живое тепло». Она заметила тот косогор у хлебного поля, где когда-то в жаркий день сидел Жан Азведо. Подумать только, ведь она воображала в ту пору, что в мире есть такое место, где все ее существо могло бы расцвести среди людей, которые понимали бы ее, быть может, восхищались бы ею и дарили ей свою любовь. Но одиночество привязалось к ней, как язвы к прокаженному. «Никто не может ничего сделать для меня, никто не может ничего сделать против меня». «Вон наши навстречу идут». Бальон натянул вожжи. Приближались две тени. Значит, Бернар, такой еще слабый, вышел ей навстречу. Ему, значит, не терпится узнать, чем все кончилось в суде. Тереза приподнялась на сиденье и еще издали крикнула: «Дело прекратили». В ответ раздалась короткая реплика, это было известно. Бернар помог старухе-тетке взобраться в шарабан и разобрал вожжи. Бальону велел дальше идти пешком. Тетя Клара сидела посередине между супругами. Пришлось кричать ей в самое ухо, что все уладилось. Впрочем, у нее было весьма смутное представление о случившейся драме. Как обычно, глухая старуха начала говорить до потери дыхания, заявила, что у них всегда одна тактика, что это повторяется дело Дрейфуса. «Клевещите! Клевещите! Всегда что-нибудь останется». Они забрали силу, и республиканцы зря не держатся на чеку. Как только этим зверям вонючим дают поблажку, они на людей набрасываются. Ее кудахта не избавляла супругов от необходимости разговаривать. Они не обменялись ни единым словом. Потом тетя Клара, тяжело дыша и отдуваясь, поднялась по лестнице с зажженной свечой в подсвечнике. «А вы еще не ложитесь? Тереза, должно быть, измучилась. В спальне тебе оставили, дорогая, чашку бульона и холодного цыпленка». Но супруги все еще стояли в прихожей. Старуха видела, как Бернар отворил дверь в гостиную, пропустил первой Терезу и скрылся за дверью вслед за ней. Не будь этой проклятой глухоты, она бы уж приникла ухом к двери. А теперь что ж, никто и не думает ее остерегаться. Она будто заживо замурованная. Все же тетя Клара погасила свечу, ощупью спустилась на первый этаж, поглядела в замочную скважину. Бернар как раз переставлял лампу. Лицо у него было ярко освещено, оно казалось испуганным и вместе с тем торжественным. Тереза сидела спиной к двери, накидку и шляпу она бросила на кресло, ноги протянула к огню, и от ее мокрых ботинок поднимался пар. На мгновение она повернула голову к мужу, и старуха-тетка обрадовалась, увидев, что Тереза улыбается. Тереза улыбалась. В те немногие минуты, когда она прошла рядом с Бернаром короткое расстояние от конюшни до дома, она вдруг поняла или вообразила, будто поняла, как ей надо себя вести. При первом же взгляде на Бернара рухнули все ее надежды объяснить ему свой проступок, довериться ему. Как меняются в разлуке наши представления о людях, которых мы хорошо знаем. Всю дорогу она безотчетно старалась создать новый образ Бернара, найти в нем человека, способного ее понять или хотя бы попытаться понять, но с первого же взгляда увидела его таким, каким был он в действительности, человеком, который никогда, ни разу в жизни не мог поставить себя на место другого и попытаться увидеть то, что видит твой противник. Нет, право, разве Бернар стал бы ее слушать? Он ходил взад и вперед по сырой комнате с низким потолком, и под его ногами трещал подгнивший местами пол. На жену он не смотрел, он весь был поглощен приготовленной заранее речью. Да и Тереза знала, что она сейчас ему скажет. Самым простым всегда оказывается тот выход, о каком мы прежде и не думали. Сейчас она скажет ему: «Я исчезну, Бернар, не беспокойтесь обо мне. Если хотите, исчезну немедленно, сегодня же ночью. Ни лес, ни темнота меня не пугают. Мы с ними старые друзья, давно знаем друг друга. Я создана по образу и подобию этого бесплодного края, где нет ничего живого, кроме перелетных птиц да диких кабанов. Я согласна стать изгнанницей. Сожгите все мои фотографии, и пусть никто, даже моя дочь, не услышит больше моего имени. и пусть вся ваша семья считает, что меня как бы и не было никогда». И Тереза уже открыла рот, уже произнесла: «Позвольте мне исчезнуть, Бернар». При звуках ее голоса Бернар обернулся, бросился к ней из дальнего угла комнаты. На лбу у него вздулись жилы, он лепетал, заикаясь: «Что? Вы осмеливаетесь иметь свое мнение? Осмеливаетесь выражать какие-то желания? Довольно? Ни слова больше. Вы должны только слушать, получать от меня распоряжение, беспрекословно подчиняться моим решениям». Теперь он уже не заикался. Теперь он говорил тщательно подготовленными фразами. Облокотясь на каминную полку, он изъяснялся строгим тоном, вытащил из кармана исписанный листок бумаги и заглядывал в него. У Терезы пропал страх. Ей даже хотелось расхохотаться. Он был смешон, просто-напросто смешон. Ну какое значение имеет то, что он там декламирует, да еще с таким противным произношением, на котором не смеются только в Сен-Клере? Все равно она уедет. К чему вся эта трагедия? Подумаешь, велика важность, если бы не стало этого дурака. На листке белой бумаги, дрожавшем в его руке, четко выделялись его неухоженные ногти. Манжет, конечно, он не носит. Он из числа тех мужланов, которые кажутся чучелами, когда вылезают из своего захолустья. А жизнь их равно никому не нужна. Ни для какого-нибудь дела, ни для какой-нибудь идеи, ни для какого-нибудь человека. Вообще просто по привычке придают такое непомерное значение любой человеческой жизни. Робеспьер был прав, и Наполеон был прав, и другие. Бернар заметил, что она улыбается, и, рассвирепев, повысил голос. Терезе волей-неволей пришлось слушать. «Но вы в моих руках. Понятно это вам? Вы должны подчиняться решениям, принятым нами на семейном совете. В противном случае...» «Что в противном случае?» Она откинула притворное равнодушие, заговорила дерзким и насмешливым тоном, даже крикнула: «Слишком поздно! Вы дали суду показания в мою пользу и уже не можете взять их обратно, иначе вас привлекут за лжесвидетельство. Всегда может открыться какой-нибудь новый факт. У меня в ящике секретера заперты неоспоримые доказательства. Срока давности, слава богу, тут не установлено». Она вздрогнула, спросила: «Чего вы хотите от меня?» Он стал рыться в своих записях, а Тереза несколько секунд вслушивалась в мертвую тишину Аржелуза. До часа переклички петухов было еще далеко. Ни один ручеек, ни одна струйка воды не журчала в этой пустыне. Ни малейший ветерок не шевелил вершины бесчисленных сосен. «Я исхожу не из своих личных соображений. Сам я остушевываюсь. Для меня важны только интересы семьи. Все мои решения всегда были продиктованы интересами семьи. Ради чести семьи я согласился обмануть правосудие. Пусть меня судит Бог». Этот высокопарный тон коробил Терезу. Ей хотелось попросить Бернара говорить попроще. «Для нашей семьи важно, чтобы нас с вами считали живущими в супружеском согласии, и чтобы я, по мнению общества, был уверен в вашей невиновности. С другой стороны, я хочу как можно надежнее уберечь себя». «Я вам внушаю страх, Бернар?» Он пробормотал: «Страх? Нет. Ужас!» И продолжил дальше свою речь. «Давайте договоримся поскорее. Пусть все будет решено раз и навсегда. Завтра мы с вами выйдем из этого дома и поселимся в доме, принадлежащем нашей семье. Я не хочу, чтобы ваша тетка постоянно торчала у меня перед глазами. Еду вам будет подавать жена Бальона в вашу спальню. Во все остальные комнаты вам входить запрещается. Бегать по лицу можете сколько угодно. По воскресеньям мы вместе будем ездить к мессе в Сен-Клер. Надо, чтобы люди видели, что вы идете со мной под руку. А в первый четверг каждого месяца, когда в Б бывает ярмарка, мы в открытой коляске будем приезжать в гости к вашему отцу, как мы это делали раньше. А Мари?» «Мари завтра уезжает со своей няней в Сен-Клер. Затем моя мать увезет ее на юг под предлогом поправления здоровья. Я полагаю, вы не рассчитывали, что вам оставят дочь. Ее тоже надо укрыть от опасности. Ведь в случае моей смерти она по достижении 21 года вступит во владение наследством, отчего же после мужа не уничтожить и ребенка? Тереза вскочила, едва сдержав крик. «Так вы думаете, что я это сделала из-за ваших сосен? Значит, этот дурак не увидел ни одного из множества тайных истоков ее преступления и придумал самую низменную причину». «Разумеется, из-за сосен. А для чего же иначе?» «Надо искать по методу исключения. Попробуйте указать какой-нибудь другой мотив. Впрочем, это не имеет значения и уже нисколько не интересует меня. Я больше не задаюсь таким вопросом. Вы теперь ничто. Но, увы, существует имя, которое вы носите. Через несколько месяцев, когда общественное мнение будет считать, что мы живем в добром согласии, Анна выйдет за молодого Дегилема. Вам известно, что Дегилемы потребовали отсрочки. Они хотят еще поразмыслить. И после свадьбы Анны я смогу, наконец, поселиться в Сен-Клере, а вы останетесь здесь, под предлогом неврастении или чего-нибудь другого. Сумасшествие, например. Нет, это в дальнейшем повредило бы Мари. Но уважительные причины всегда найдутся. Вот так-то. Тереза тихо сказала: «В Аржелузе до самой смерти». Она подошла к окну, растворила его. В эту минуту Бернар испытывал искреннюю радость. Он всегда немного робел перед этой женщиной, чувствовал себя приниженным. Но как он господствовал над ней в этот вечер? Она должна понять, что все презирают ее. Он гордился своей сдержанностью. Госпожа де ла Траф без конца твердила ему, что он просто святой человек. Вся семья восхваляла его благородство. Впервые в жизни он чувствовал величие своей души. Когда ему в лечебнице с величайшими предосторожностями открыли, что Тереза покушалась на его жизнь, он проявил хладнокровие, за которое его превозносили, но это не стоило ему никаких усилий. Ведь ничто не имеет действительно большого значения для людей, не способных любить. Поскольку в сердце Бернара не было любви, он испытал лишь трепетную радость избавления от страшной опасности. Так может чувствовать себя человек, вдруг узнавший, что он сам, того не ведая, долгие годы жил в тесной близости с буйным сумасшедшим. Но в этот вечер Бернар почувствовал свою силу. Он был господином положения. Его восхищало сознание, что никакие трудности жизни не могут сломить такого прямого и здравомыслящего человека, как он. Сразу же после налетевшей бури он готов был утверждать, что каждый сам виноват в своем несчастье. Страшнейшая драма произошла у него, а он вот справился с ней, как справлялся с любым делом. О его беде почти что и знать не будут. Приличия соблюдены, никто больше не вздумает жалеть его. Он не хотел, чтобы его жалели. Что унизительного в том, что он женился на чудовище, раз он в конечном счете укротил его? Кстати сказать, в холостяцкой жизни есть свои приятные стороны. А от того, что он заглянул смерти в глаза и чудом избежал ее, у него необычайно обострились все его страсти. Любовь к своим владениям, к охоте, к своему автомобилю, к вкусной еде, к хорошему вину, словом, к жизни.